Дракон, размером с хрен знает что. Просто огромный, и на нем сидит Лиза, которая весело хохочет, но в то же время на ее лице видно желание убивать и сокрушать. В нее что, бездна вселилась? Кстати, такие случаи бывали, и ничем хорошим они не заканчивались. Ну, кроме самой бездны, ее любой исход событий устраивал вполне. Саня, я даже не знаю, что сказать, а это уже волчара. У нас есть еще заряды в Иерихонах, но это огромный и злой дракон, и на нем императрица нашего государства. Стрелять будем? Нет, серьезно отвечаю ему и продолжаю смотреть в небо. Ну тогда я не знаю, что тебе сказать. Разве что один совет могу дать, как-то странно произнес это волк. Видно, что он переживает. Вообще, как я уже много раз говорил, он солдат в душе, и его не изменить. Самое страшное, что может случиться для таких, как он, это патовые ситуации, где невозможно принять правильное решение или отдать приказ. И тут была именно такая ситуация. С одной стороны, я его господин, и здесь мой город и его люди. С другой, там императрица, и ее убийство явно не поможет нам. Какой, ну, мало ли, реально что-то мне посоветует. Возьмите ее уже четвертый, это будет лучший вариант. Пятый или шестой не надо, все-таки она императрица, и статус у нее соответствующий. Я усмехнулся, понимая, о чем он говорит, ведь волк знал намного больше, чем другие гвардейцы. Но даже простые гвардейцы уже делают ставки, когда императрица попадет в мою семью. С другой стороны, они и на других глав государств постоянно делают ставки. В общем, весело. Я видел, как летит Лиза ко мне, и решил узнать, что случилось, и где она украла такого большого дракона. Или это, как в сказке, дракон украл ее и решил притащить ко мне, чтобы я не убивал его, давая возможность поселиться в нашем мире. Смешно, очень, блин, особенно мне, ведь такая фигня 12-й раз за мою жизнь происходит. Почему-то драконы-оберегатели, все, как один, думают, что в дань нужно приносить принцесс. Единственный хороший случай, когда дракон принес 12 бочонков гномьего пойла. Вот это был праздник. Мы тогда как раз отмечали освобождение одного небольшого мира от злобных троллей, и были очень удивлены. Правда, больше всех был удивлен дракон, когда выскочил из облаков, приземлился и увидел дохрена пьяных охотников. После праздника мы разрешили ему жить в том мире, но заикался бедняга еще лет 200. Его история, кстати, может спокойно быть украдена режиссерами, из нее можно склепать неплохой такой фильм. Дракон, после полученного одобрения, прожил лет 5 в местной пещере, за городом, а потом гномы украли его сокровища, когда он отправился на охоту. Тогда дракон обиделся и полетел сжигать все подряд на своем пути. Поля там всякие, лес, гору полил огнем. Вот только стрелять в людей не посмел, помня об охотниках. Но в город все-таки залетел, чтобы напугать местных жителей. Не буду даже вспоминать, что там происходило в деталях, но если кратко, то, в конечном счете, он попал в местный театр. А что поделать, если люди в том мире были не пуганые и не слабые, а еще нормально относились к драконам. Теперь он звезда, а все началось с 12 бочонков. В общем, этой старой историей я отвлекаю себя, пока мысленно пытаюсь связаться с драконом. Он, кстати, ощущает мое присутствие, но не отвечает. Хотя должен удивиться, что я так умею и, как минимум, ответить что-то в стиле человек. Как, неправильный это дракон, или он уже имел дело с мыслеречью? Ладно, тогда ждем. Если нападет, то первый удар я точно отобью. Возможно, даже и следующий, но сил у меня мало осталось. Тогда, может, успею кого-то призвать. По факту, я стою, весь такой гордый и суровый, а хочется просто поковылять в сторону дома и завалиться на кровать. Устал. Гидры — это тяжело. Не все, конечно, но эта тварь реально меня вымотала. Наконец-то дракон подлетел еще ближе, и сейчас все будет понятно. Жители Иркутска, ваша императрица с вами. Империя про вас не забыла. Армия уже в пути, и пока она придет, я вместе с бароном Галактионовым буду героически сдерживать тварей. С усилением голоса говорила она, играя на многочисленные, направленные на нее, камеры. Дальше ее дракон, а он, кажется и правда, ее, стал снижаться. Тут я смог рассмотреть небольшую связь между ними, даже сказал бы, что совсем недавнюю. Блин, Лиза, ты явно не знаешь, что не стоит летать на свежеприрученных драконах. Они могут легко оборвать эту связь и сожрать тебя. Ну да ладно. Лиза приземлилась, и дракон подставил свое крыло, позволяя мне зайти на борт. Вот эта ситуация. Я почти без энергии, а Лиза предлагает мне залезть на ее дракона. За нами сейчас наблюдает вся империя, и не знаю, почему, но мне показалось, что так мои позиции слегка сдвинутся, но в то же время Лиза показывает, кто ее фаворит. А еще есть один прикольный момент, который заставил меня улыбнуться. На Лизе сейчас очень специфическое платье с длинным подолом, и оно полностью сделано из живого пламени. Вот будет прикольно, если у императрицы сейчас закончится энергия. Тогда люди поймут, что король голый. Вот вроде все нормально, и проблем с потерей репутации не должно быть, но я же охотник, и попросту не могу так. Как сказал однажды старина маг, понты наши все, а потому я усмехаюсь и делаю шаг назад. Лиза уже знает меня, потому не удивляется, и только улыбается. А вот люди, наверное, сейчас не понимают, что происходит. На город надвигается вторая волна монстров, а я тут свои понты калачу. Вскидываю руки в стороны, словно жду овации, делаю быстрый призыв. Не знаю, каким чудом я нашел еще немного энергии, полазив по всем своим закромам, но я смог это сделать. Призыв, кстати, был не здесь, на земле, а в небесах, чтобы его не смогли другие увидеть. Когда с неба рухнула моя махина, то дракон Лизы уже не казался всем таким большим, а обычным, не особо упитанным драконом. Мой же дракон был весь из орехалка, зеленого цвета, но цвет этот был очень ярким и завораживал глаза. Хотя он не был настолько сильным, как дракон Лизы, но на вид выглядел мощнее. Тут вся фишка в том, понимает ли дракон Лизы что-нибудь в других своих сородичах. Мой дракон становится сильнее тогда, когда живет в местах силы и впитывает ее. Судя по реакции дракона императрицы, силу моего дракона он признал. Но сейчас происходит то, что называют «все беды от незнания». А вот Рихалковый хорошо знал, что делать, и склонил не только крыло, но и голову так низко, чтобы все понимали, уважает. В общем, забрался я на него, и мы с Лизой полетели в ту сторону, откуда должна была прийти вторая волна тварей. Держался я в седле, конечно, молодцом, но когда отлетели на некоторое расстояние, я просто вырубился. Хорошо, что на спине у Орехалкового есть гибкие пластины, которыми он меня обвил. Хоть не упаду на землю, мелкий, если что, держи меня, попросил Шнырьку и тут же уснул. Окраина Иркутска, императрица Елизавета. Лиза была в замешательстве, сжигая очередную партию чудовищ. Она думала, что ей будет здесь все понятно, но оказалось, что не все так просто. Например, она считала, что Велендера хватит здесь, в полной мере. Но это было далеко от действительности. Они уже часа два летают с Галактионовым и уничтожают всех подряд, а эти твари не заканчиваются. Лиза уже раз шесть пыталась прорваться к разломам, но у нее ничего не получалось, и это очень бесило ее. У нее ведь такой могущественный дракон, а она ничем не может повлиять на ситуацию. Ее эмоции достигли дракона, и он посоветовал не переживать и дать ему время, ведь он слишком долго спал. А еще просил держаться подальше от этого странного человека и его дракона. Галактионов и его маневры удивляли не только ее, но и Велендера. Впрочем, вся империя сейчас за ними наблюдает. Сюда прибыл разведывательный дрон, который специально разрабатывали для мест с повышенной сложностью, где магический фон запредельный. Всего в империи таких два. Они стоят целое состояние, и как она может видеть, вполне оправданно. Все жители империи с восхищением следят, как Галактионов ничего и никого не боится, и как виртуозно управляет огромным драконом. Это не может идти в сравнение с тем, что умеет и делает сама Лиза. Она несколько раз попробовала повторить те виражи, но даже для нее нагрузка была слишком большой. А когда его дракон пролетал спиной над землей так низко, что казалось, вот-вот голова Саши зацепится за что-нибудь, то ее сердце ушло в пятки. А Саша лишь весело махал руками и веселился. Вот она храбрость. Или когда дракон влетел в пасть огромной твари, которая пыталась его сожрать, и вылетела из затылка. Тварь была огромная, но мягкая, как она потом смогла это рассмотреть. В общем, всей ее мощи и ее дракона не хватает, чтобы хоть на капельку приблизиться по маневрам к этому зеленому монстру. Велендер, с которым она мысленно общается, говорит, что у человека неправильный дракон, очень старый, но его силы не видно. А это значит, что он скрывает свою настоящую силу, и раз сам Велендер не видит, то этот дракон старше самого Велендера, и сильнее во много раз. Саша, вдруг вскрикнула Лиза, когда увидела, что дракон Галактионова сейчас летит на тварь, которая плюнула в них огнем. Он же сгореть может. Даже Лиза чувствовала издалека, какой там сильный жар. Но переживания быстро отошли на задний план, когда она увидела, как Александр размахивает руками, словно на детских горках, которые Лиза так сильно любила в детстве. Все случилось, как она и думала. Галактионов влетел в облако огня, без единого возгласа, а затем попытался прыгнуть на тварь, но ему не дали. Его дракон набрал высоту, тем самым не дав тому выбраться из седла. Вот это командная работа, когда наездник и дракон гармонично понимают друг друга и работают, как одно целое. Дальше битва шла уже не так резво, как в начале. У Лизы заканчивались силы, и здесь она не собиралась сражаться до изнеможения, ведь платье из энергии огня никто не отменял. Впрочем, судя по тому, что она видит, люди Галактионова уже стянулись к городу и готовы оборонять его. Не факт, что этих сил хватит, но она будет верить в них, так же, как верит в Галактионова, и так же, как он верит в свою гвардию. Когда я проснулся, то это было незабываемо. Такое ощущение, что мной поиграли в футбол, и я там был вместо мяча. По-другому и сказать не мог. Но очень быстро появился Шнырька, который и показал мне все, что происходило с моим телом. Орехалковый потом выслушал очень много интересного о себе. А самое главное, он реально не понимал, что он такого сделал. Ведь я охотник, и со мной ничего не случится. Проблема в том, что я убил его еще очень и очень давно. И все это время он находился в спячке, потому что ленивая скотина, и даже не знает, где оказался. Это и привело к тому, что он не владел всей информацией. Эта сволочь моей тушкой убила больше 20 всяких летающих гадов, когда делал резкую бочку и цеплял мной всякую живность, которая летала рядом и искала, за какое место его укусить. Было большое желание загнать дракона за это обратно, чтобы еще посидел лет 300 и подумал, зачем нужны мозги, и как их можно использовать, а не думать тем местом, где у тебя начинается хвост. «Господин, вы были великолепны», сообщает мне один из гвардейцев, когда я вышел из походного шатра. «Благодарю», кивнул ему. «Мне сейчас быстро нужно попасть в штаб и понять, как у нас обстоят дела. Лучше всех, как я смотрю, они у Лизы. Она уже в моем имении припарковала своего дракона, и сейчас пьет с Аннушкой чай с блинами. А мне вот некогда, совсем некогда. Видя с вашим боем сейчас рвет все рейтинги», продолжает боец. «Вы даже не представляете, сколько там просмотров». Тут я, конечно, притормозил, и все-таки расспросил его подробнее, что мы там рвем, и с каких это пор можно снимать видео там, где ранее не удавалось это сделать. Оказалось все просто, и я смог увидеть, что снимал этот супердорога и противный дрон. Самое интересное, что даже, когда я чуть не выпал, люди объяснили это тем, что я, как герой, хотел прыгнуть в пасть твари и убить ее, а ведь я реально чуть не выпал. А когда ударился о скалу и убил собой мелкую тварь ретранслятора, это как вообще нужно не дружить с головой, чтобы прикинуть, мол, это я специально. Но нет, тут появилось много десятков специалистов, которые давай рассказывать другим, что конкретно я делал и почему. Аж сам зачитался. «Люблю народную любовь, они делают тебя лучше, чем ты есть на самом деле. Ладно, это все понятно, и потому я побежал в штаб. Ну что, мужики, я вернулся». Ворвался я туда и увидел, что грустных лиц здесь нет, кроме Волка. «Господин, мы ждали вас», — отреагировали они дружно. «Проходи, Александр, это уже мой ратник, который навис над картой, рядом с Волком». «Такс, а кто Волчару обидел? Почему он такой недовольный?» «Сразу задаю то, что меня интересует. Небось, на битву не пустили». Все заржали. Тут я узнал, что пропустил две волны твари. Ну, как пропустил. Теоретически я был в самой гуще событий и дал людям столько времени, что даже удивительно. А ведь дракон не должен был столько продержаться, по идее. Но пока я спал, он, падла, такая, переключил там несколько маленьких канальчиков на себя и славно порезвился. Шнырька тогда прикинул, что мешать не будет, ведь это полезно для дела. А ведь я оставлял эти крохи для себя, чтобы быстрее очнуться. Вот почему так долго не было меня. «У нас новости». Вдруг вбежал молодой гвардеец, которого, кажется, звали Романом. «Хорошие или плохие?» — серьезно спросил у него Волгомир. И сделал это он с таким лицом, что я бы никогда не приносил этому человеку плохие новости. «Хорошие», — аж засиял парень. В город вошли силы герцога Максимилиана Доброхотова, с ним лично. Это была отличная новость, учитывая, что мои гвардейцы, мало того, что устали, так у них и другие задачи еще есть. Сейчас мы воевали во всех местах, куда разбегались твари. Но, в то же самое время, главной задачей было сохранить город, что стал домом для многих людей, где они привыкли жить счастливо, потому что верят империи и своему барону, который никогда их не предаст и которого они тоже не предадут. Кажется, с этой задачей я справился, хоть волны еще будут, но, судя по всему, поменьше. Теперь надо продержаться, пока я не наберусь сил и не придумаю, как можно разобраться с разломами и закрыть их. Есть у меня мысль, что это можно будет сделать в ручном режиме, и сделать это быстро, ведь непонятно, что там творится, и могут ли они закрыться сами по себе. И я не могу никого другого попросить это сделать, ведь проблема в том, что некоторые из них были фальшивыми, а это смертельно опасно. Разломы, которые вели в никуда, которые могли помочь разгадать загадку их возникновения, но могут лишить жизни за эти знания, если ты туда пройдешь. Будь я тут прошлый, то, конечно, сидел бы уже там. Срочные новости. Вбегает еще один гвардеец. Еще хорошие новости? Спрашивает волк и хмыкает. Кажется, он уже отошел от стресса, и теперь начинает расслабляться. Но вот тут он, конечно, поспешил. Судя по выражению лица бойца, новости там не совсем хорошие. Только не говори, что Доброхотов повернул не туда, и сейчас не идет к нам на помощь. Предложил я не самый хреновый вариант. Прошу простить, но, видно, что молодой парень не хочет быть тем, кто это расскажет. Да чего ты мнешься, боец? Вдруг повысил голос Волгомир. Давай выкладывай, что стряслось, и почему не по связи? Слушаюсь. Тут же он принял стойку смирно. Я решил помочь парню, чтобы он так сильно не переживал. Он хотел нам сообщить, что колыбель вторгалась в этот мир, где-то в эпицентре. Я прав? Спросил у парня. Вызна, замялся он и вдруг замолк. Верно, там не работает связь. Я пилот буревестника, мне удалось сбежать, чтобы, видно, как больно ему говорить, доставить это послание. Группа Альф-087 и Волга-123, вместе с легионерами из второго отряда, заблокированы и окружены, им не удается уйти оттуда. Враг появился в тот момент, когда мы преследовали разломных тварей. Ну зашибись, хлопнул по столу руками волк. Теперь я точно полечу туда. Согласен, теперь ты точно туда летишь. Не нашелся я, что ответить, ведь понимал, слова здесь не нужны. Как бы я сейчас не устал или как бы мне не было тяжело, охотники не умеют ныть и жаловаться. Мы умеем убивать, и убивать хорошо. Именно это я сейчас пойду и сделаю. Глава 5. Остров Сахалин. Имение рода Дорничевых. Хранитель чувствовал себя удовлетворительно. Много сил было потрачено на хронобарьер, который он установил на месте бывшей столицы Империи Драконов, но и восстановился он у себя в заповеднике тоже неплохо. Остальное сделали его жены, окружив мужа заботой и вниманием, и пюрешкой, ага. Прямо сейчас он пытался разобраться с планом посева на следующий год. Война войной, а картошка сама себя не посадит. Часть поздних сортов все еще оставалась на полях, но планирование – неотъемлемая часть работы успешного фермера, и он это знал. Странное дело, когда его назначили в это место, он долго пытался понять, как ему действовать. Ну, сразу после битвы с титанами, которые владели этим местом. Тогда он и его братья потратили много сил, дабы повергнуть сильнейших тварей, заковать их и отправить их в темницу, а далее, держать их своей силой и своей волей. Эта битва отняла не просто много, а чрезвычайно много сил. Долгое время он был простым бесплотным духом, который разгуливал по миру, изучая его в малейших деталях, в поисках вероятных щелей и слабых мест в ткани мироздания, откуда могут прийти непрошенные гости. Он наблюдал, как развивались люди, как постигали магию, как открылись первые разломы. Именно с их появлением была связана его командировка, его и его собратьев, что охраняли другие уровни этого мира. Он наблюдал, как человечество училось противостоять иномирным пришельцам, совершенствуя свои навыки убийства. Он успешно противостоял первым сильным вторженцам, кое-кого уничтожая, кое-кого отправляя в свою тюрьму. Но, кое-кто все же проник в этот мир и поселился тут, однако, каждый из них имел разрешение от многомерной вселенной, а подавляющее большинство из них было прямо направлено самой вселенной. Как, к примеру, этот молодой охотник, появление которого он воспринял с любопытством, далее перешедшие в раздражение, а сейчас, ну, сейчас его чувство было сложно описать. Скорее, он был рад тому, что у него появился сильный союзник. Пока еще союзник, зная охотников, рано или поздно, он начнет создавать проблемы. И скорее, рано, чем поздно. Но, пока они были на одной стороне, защищая этот мир от нового вторжения, хранитель был в растерянности. Он посылал Вселенной один запрос за другим. Количество и сила прорывающихся существ критически превосходило его возможности. Ему нужно было освободить свои силы, что он тратил их на удерживание титанов. А еще он и хронобарьер поставил. Но, Вселенная молчала. И это было странно, учитывая ситуацию. В голове у него тупо запульсировала уже, такая привычная, боль. Кто-то еще прямо сейчас пытается пробраться в этот мир. Кто-то очень сильный. Ага, колыбель. И выброс на этот раз удивительно сильный. Хранитель вздохнул и тяжело поднялся со стула. Подошел к окну и грустно улыбнулся. Ему будет не хватать вот этого всего. Его замка, его детей, его, уже такой человеческой, сущности, ну, и пирожки тоже. Шнырка, устало позвал я своего маленького помощника, который также устал за последнее время, ничуть не меньше моего. Покажи картинку. Ша-шаш делаю, выдохнул Шнарк, у него даже сил на показное недовольство не осталось, значит малый реально задолбался. Мда-а, 4 портала, 2 мира колыбели, твари текут рекой, а на пути этой реки стоит вторая центурия первого легиона Земли, вместе с 2 отрядами моих разломщиков, которые как раз закрывали разломы неподалеку. Хорошо стоят. К счастью, легионеры и разломщики оказались рядом. В противном случае, даже при их несравненной подготовке и силах, у ребят явно возникли бы проблемы. Да, к черту, у них уже были проблемы. Они стояли на пути тварей колыбели, что вышли из одного мира, твари из другого мира вот-вот до них доберутся, а драться на 2 фронта даже, возможно, самые сильные воины человечества точно не смогут. А еще там был один и Карл, они состояли в этой группе разломщиков. Это было одновременно хорошо и плохо. Хорошо было то, что один точно знал, что нужно делать, и стаи его любимых мелких, но очень вредных тварюшек уже бесчинствовали в рядах тварей колыбели. А плохое было то, что Карла я потерять не мог. И дело не только в Годарте, хотя и в нем тоже, нет, Карл показал себя прилежным учеником и отличным парнем. И пока он в моей семье, его нужно защищать. Прямо на моих глазах открылись еще 8 порталов. Колыбель торопилась на поле боя, а это значит, что медлить нельзя. Я оглянулся. Ткнул я в Волка и Волгомера, но тут меня перебили. И мы, откуда ни возьмись, появились мои любимые женушки, Хельга и Котя. Ну, и соответственно, Сыкля и Мрак тоже были здесь. Угу. Кивнул я, раздумывая. Волк, Ратник, координаты переданы. Так точно, войска двигаются к нашим. Примерно через 2 часа будут на месте, за обоих ответил Волк. Волгомер просто кивнул. Хорошо, осталось эти 2 часа выжить, хмыкнул я и убрал с лица улыбку. Драконов не возьму, своим ходом пусть добираются, а вы все быстро взялись за руки. За что любил своих жен и друзей, ну, кроме того, что все они, лучшие люди на свете, так это за их веру в меня. Без разговоров все встали в кружок. Я разорвал круг, вклинувшись между Катей и Хельгой. А теперь, поехали. Скомандовал я и почувствовал, как у меня из носа потекла струйка крови. Кажется, эта продолжительная битва меня, таки, доконает. Шаг сквозь тень. Вот что это было. Мы шагнули и оказались прямо посреди творящегося веселья. Хэймэм, первое, что я увидел, было то, что твари колыбели, как бы это сказать, немного покоцанные. Похоже, тварюги откуда-то бегут. Я натурально вдохнул носом воздух, пытаясь уловить кое-что знакомое. Понятно, что я не нюхал в полном смысле этого слова. Нет, я нюхал ауру, просто так было привычней. Почувствовав знакомый запах, я покачал головой. Вот рукожопы. Кто ж так работает? Ты о чем, Саша? Находящаяся рядом Хельга ловко запускала сосульки во врагов. Причем сосульки для каждой твари были изготовлены по спецзаказу, ровно для того, чтобы хватило прихлопнуть врага одним ударом. Они были и размером с локоть, и размером с фонарный столб, и оперировала ими Хельга очень умело. Я о рукожопах, кто считает меня своим братом. Подкинули нам работенку. Неужели нельзя было зачистить тщательней? Кто-то плохо сделал свою работу. И эти твари пришли к нам, Котя слева от меня аккуратно управляла черным торнадо, который бесновался в рядах тварей, перемалывая их плоть и кости, как брокколи в блендере. Да ладно, забейте, они не виноваты, они же не знали, что у твари наш мир в приоритете. Объяснять было долго, да и незачем, но я понял одну вещь. Охотники справились отлично. Они просто уничтожили два мира колыбели, до основания. Но эти твари уже были на пути в наш мир. Вот только почему-то они не могли сюда проникнуть. Думаю, это свойство запретного мира. Представьте себе натянутую резинку между двумя, скажем, шариками. Вот по этой резинке, путевой нити, и двигалась вся эта орда в нашу сторону. А теперь представьте, что один из шариков внезапно пропадает. Совсем пропадает, и резинка мгновенно отстреливает в нашу сторону. Вот такие вот дела. Ладно, это все лирика. Когда на тебя прет волна твари колыбели, а внутри тебя нет кодекса, более того, ты окружен людьми слабее себя, а нерушимыми братьями, то вот тут-то и проявляются все твои настоящие качества. Пришло время потанцевать. Я быстро раздал приказы. Основной посыл был: не дать, кодекс вас задери, себя убить. Можно отходить, можно маневрировать, можно делать все, что угодно, кроме умирать. Вроде все поняли. Волк оттянулся к своим гвардейцам, Волгомир встал в один ряд с легионерами. За их спинами стали Катя и Хельга, которым я запретил ввязываться в ближний бой. Ну, а я взглянул на часы, где был запущен обратный отсчет. Примерно 1:50 до прибытия подкреплений. Очень, сука, сложные 2 часа. Я убедился, что мои войска стоят уверенно, и развернулся в другую сторону, с которой шли твари со второго мира. И рядом со мной, следуя моему мысленному приказу, возник Крысюк, бесстрастно смотря на надвигающееся полчище врага. Это будет хорошая битва. Широко улыбнулся один и вытащил катану. Несомненно, кивнул я, давай потанцуем. И мы двинулись вперед, как единое целое, с Одином, как и с Затупком, не говоря уже о Шнырке. У меня была особая связь. Нам не нужны были слова, мы общались мысленно. Более того, я частично мог управлять телами моих товарищей, воздействовать на их душу и, при необходимости, даже влиять на разум. Сейчас не было ни Сандра, ни Одина, по отдельности. Сейчас было единое существо, которое и действовало соответственно. Четко и планомерно, эффективно и аккуратно. Сил уже было потрачено очень много, поэтому пришлось вспомнить старые трюки, а именно, мой родной дар иллюзий. Тем более, что я достиг определенного мастерства в этих фокусах. Нон-стоп мы с Крысюком выпускали души тварей, материализуя их в этом мире. Одновременно с этим я творил иллюзии. Очень, мать их, качественные иллюзии. Если бы кто-то мог это видеть, думаю, что какую-нибудь премию иллюзионистов я бы точно получил. И это было прекрасно. Огненная виверна, что находилась внутри иллюзии громового коршуна, спокойно пережила горячее пламя огнедышащей твари, которое должно было рассеять коршуна, и вцепилась к этой твари в горло. Маленькие, но злобные кроты, выпущенные одним, выскочили из горящей травы, перекусывая сухожилия бегущим тварям. Огромный ревущий мастодонт, заставивший отпрянуть бегущих тварей в стороны, прямо в ловушке, выкопанные призванными муравьями. Ну, а дружественный огонь вообще не поддавался подсчету, когда твари атаковали иллюзии, попадая по своим товаркам. Была всего одна проблема. Тварей было слишком много, а время текло слишком медленно. Мы с Одином отступали, тем не менее, проводя молниеносные контратаки, присоединяясь к нашим тварям, используя свои клинки. И, в один момент, я понял, что сейчас нас оттеснит к нашим людям, а это значит, что мы потеряем такое нужное нам пространство для маневра. Ну это кроме того, что нам будут мешать мои же люди. С другой стороны, моя душа пела. Это напоминало мне те времена, когда наши легионы ратников сражались вместе с нами на поле боя. Первый легион земли сражался и выполнял приказ не умирать. Да, было много раненых, но бойцы держались. Рев Волгомера перекрывал рев тварей на поле боя, а его чудовищный фламберг рассекал твари на куски. Да и волк не отставал. Откинув свою привычную винтовку, он обратился к стихиям, что открылись внутри него. Действовал он еще не очень ловко, так как маг он был начинающий, но тут уместно вспомнить старую африканскую поговорку. Носорог плохо видит, но это не его проблема, а проблема тех, кто стоит у него на пути. Вот и волк жахал чистой силой налево и направо, по самым любопытным тварям, которые рисковали приблизиться к нему. Радовал Карл, что развил в себе родовой дар на очень приличный уровень. Несмотря на серьезность ситуации, я подумал, что Одина, как сенсея, Карл уже перерос, А вот кто бы ему подошел, так это беспредельщик Дэн, который научил бы моего братца работать со стихиями. Да и волку бы он помог. И моим женам было бы что ему рассказать. Эх, мечты, мечты. Но, ничего, когда-нибудь, в далекой арктической крепости, пламя кодекса засияет в полную силу, и сюда прибудут мои братья. И это будет окончательная победа. Осталось продержаться всем нам тут, и вселенная нас услышала. Мне даже не пришлось ничего придумывать. Хотя, как всегда, у меня был и план ПВГ, и даже Д. Вот только я не учел одну вещь. Кроме моих войск, сюда двигались еще имперские войска. И, как в героических эпосах, первой прибыла огненная императрица. И прибыла не одна. Трепещите, презренные. Грозный Сыкловений будет вас немножко убивать. Раздалось с небес. Мрак тоже был здесь. Он прямо сейчас пикировал вместе с драконом императрицы, заливая землю внизу потоками темного пламени. Дракон императрицы жалил чистое жаркое пламя. Сыкля был сзади, но тоже умудрился подморозить летающую тварь, которая тут же камнем полетела к земле. Правда, его тут же чуть не достали еще две летающие твари, но старший товарищ Мрак позаботился о них, и это была только первая ласточка. Звук сверхзвукового самолета раздался в небесах, и от летящего корабля отделились черные точки, которые метеорами понеслись к земле. Я ухмыльнулся. Весь цвет имперских истребителей, ну кое-кто из них все еще был в опале, но все равно. Пушкин, Алексеев и Вербицкий, без парашютов, на максимальном ускорении врубились в землю, вызвав взрывы, и тут же вступили в бой. «НН надо», задумчиво произнес Шнырька, возникая рядом со своим знаменитым несмываемым маркером, кивая в сторону Вербицкого. «Не стоит», рассмеялся я, внезапно вспомнив все эти веселые времена, когда самой большой моей проблемой был местный криминальный авторитет и борзый абсолют, который перманентно страдал от художеств Шнырьки. Ну, а дальше начали прибывать войска сплошным потоком. Доброхотов, мои гвардейцы и легионеры, Морозов с регулярными войсками. И вот уже твари колыбели оказались в окружении. Сверху их поливали огнем левиафаны, снизу давили наземные войска. Да, эти твари были сильны, но итог был уже понятен. Мы выстояли и добьем этих бездомных тварей, родные миры которых уничтожили мои братья. Вот только, как же хочется спать. Боюсь, после этой драки мне 3 суток на отоспаться явно не хватит. Где-то в многомерной вселенной, 2 темных бога сидели друг напротив друга и молчали. Они смотрели на пустое кресло, где еще недавно находился их соратник и брат. Чертовы охотники, чертов кодекс, прорычал неназываемый. Он сам виноват, покачал головой мудрейший. Чересчур надеялся на свою недоступность, пренебрегая силовой защитой, за что и поплатился. Вряд ли охотникам получится так быстро разобраться, к примеру, с тобой. Это точно, ухмыльнулся неназываемый. Мои мертвые легионы наготове. Я еще откушу множество миров кодекса, прежде, чем они опомнятся. Ну, экспансию, на твоем месте, я бы все же прекратил, скривился мудрейший. Темные суки выступили против нас, и на все фронты нам распыляться не с руки. Да и миры Морфея мы не получили, как планировали, все забрали и очистили охотники. Но, теперь нет Морфея, а это значит, что нам снова не хватит сил, чтобы ускорить наше вторжение, задумчиво произнес неназываемый. Да, тоже об этом подумал, но у меня есть мысль, мудрейший усмехнулся. И кого мы позовем? Крантуса Безликого, или, может, Ноктира Пожирателя, задумчиво произнес неназываемый. Чего от тебя еще можно ожидать? Внезапно развеселился мудрейший. Таких же, как и ты, дуболомов. Поосторожней со словами, неназываемый начал выпускать ауру. Спокойно, спокойно, миролюбиво поднял руки мудрейший. Я не хотел тебя обидеть, просто ты привык решать все грубой силой. Нет, кое-кого другого. Неназываемый отключил ауру и задумался. Тогда хитрожопых и слабосильных, Вендрис Темный Зов, Кадантар Пожиратель Судеб, нет, нет же, друг мой. Мудрейший продолжал веселиться. Это все пройденный этап, как Морфий. Их сил не хватит, бери выше. Зачем, на твой взгляд, я обратился к колыбели? Чтобы они убили охотника, предположил неназываемый. И это тоже, но я не предполагал, что это у них получится. Ровно так и оказалось. Нет, нам нужен кое-кто другой. Он многозначительно ткнул пальцем вверх, повыше. Ты, неназываемый пытался подобрать слова при том, что чувствовал, как его охватывает мистический ужас. Да, друг мой, уже без улыбки сказал мудрейший. Думаю, что нам нужно позвать его, костяного скульптора. Глава 6. Западное побережье Американской конфедерации. «Дорогая, тебе уже небезопасно с нами находиться», – устало проговорил Андросов, глядя на молодую жену. «Водичка, ваша светлость», – Коля Костриков протянул бутылку с водой. «Спасибо, Коля», – благодарно кивнула Светлана Морозова и взяла открытую бутылку, с удовольствием отпив сразу половину. «Уф, жарко, ну так лето же, и Калифорния», – Коля уселся рядом с супружеской парой, глядя на океан, и жара, продолжал уговаривать жену Андросов-младший. «Зачем тебе в твоем положении это?» «В моем положении?» Света рефлекторно погладила округлившийся животик. «А что не так с моим положением? Тем более, что у меня муж, лекарь. Я паладин», неожиданно для самого себя возразил Андрей. «Тем более», рассмеялась Светлана, «и я тоже почти паладин. Ты клятву еще не приносила», возразил Андрей. «Ну, так я и так и сказала». «Почти», не унывала Света, «да и глава новоявленного ордена, как-никак, мне не чужой человек. А еще Саша сказал, что с этой печатью я в полной безопасности. А ты же знаешь, что Саша слов на ветер не бросает». «Знаю», уныло произнес Андросов и тоже посмотрел на океан. Прямо сейчас он был не очень пригоден для купания. Его лазурный цвет местами превратился в красный, бурый, черный и, вообще, черт знает какой. И дело было даже не в торчащих тут и там из воды остовов полузатопленных кораблей американского флота, нет, те корабли, которые здесь погибли, уже находились в таком состоянии пару недель, а оставшийся флот конфедераты отвели на север, когда поняли, с чем им придется сражаться. Ну, кроме нескольких поврежденных кораблей, что отвели в залив Сан-Пабло и превратили их, по факту, в береговые батареи. Сейчас здесь работала авиация, а также наземные войска, что укрепились на берегу. Сан-Франциско обезлюдил, большинство людей эвакуировали, но, к чести защитников, на территорию города почти не было прорывов. Твари встречали и вели в океане, и обычно уничтожали их в момент выхода на берег. Паладины тоже внесли большой вклад в это дело, а когда подошла помощь с японских островов, стало еще проще. Это последняя битва, которая длилась почти сутки, оставила множество трупов тварей в океанских водах, которые и выкрасили их в эти мрачные цвета. Однако разведка показывала, что на расстоянии 100 миль от берега осталось лишь несколько одиночных тварей, в основном, недобитков, отошедших от берегов. Кажется, битва за Америку подошла к концу, и закончилась она полной победой союзных сил. Прямо сейчас проверяли, так ли это, однако, если бы спросили Андрея, он подтвердил бы, что это так. Он чувствовал, что порталы, которые находились под толщей океанской воды, захлопнулись. Как и почему, он этого не знал. Но то, что это было именно так, точно знал. Андрей Андросов, один из самых сильных лекарей мира, а по совместительству глава возрожденного ордена паладинов, ничего не мог поделать со своей супругой. Она прилетела на помощь и тут же вступила в бой, несмотря на свое положение. Причем, хитрюга этакая, она все еще не произнесла клятву и не являлась его подчиненной, оставаясь лишь женой. Это было его условие, которое сейчас сыграло против него же самого. «Будете», — отвлек Андрея молодой голос, и перед его глазами образовалась рука с ядовито-зеленым, остро пахнущим, фруктом. Это неслышно подошел Ларик, который решил поделиться лаймом. «Да, спасибо, Ларик», — Андрей взял лайм и откусил кусок, принявшись его жевать. Именно так он заслужил уважение Илариона в первый раз. Мало кто рисковал есть разломный лайм сырым. Андрею он не то, чтобы сильно нравился, но он был полезным, и вкус был вполне терпимым. Вот и сейчас он почувствовал, как начала разгоняться энергия по энергетическим каналам. Андрей жестом предложил Ларику присесть и благодарно кивнул. «Спасибо за помощь еще раз». Да это было несложно и весело, Иларион уселся рядом на пирс, свесил ноги и увлеченно начал болтать ими в воздухе. Андрей уже хорошо изучил названного сына Александра, но все еще продолжал восхищаться силой молодого эльфа. Вот и в этот раз он прибыл вовремя, обрушив волны адского огня на спины твари колыбели, которые подходили к берегу. Выглядело это эпично, особенно оценили это конфедераты. После боя, на Андрея, как на официального командующего экспедиционным корпусом Российской империи, посыпалась куча вопросов. Но он лишь улыбался и предлагал задать вопросы напрямую Илариону. Конфедераты так и сделали, но получили еще меньше. Ларик тоже улыбался и предлагал все разломные лаймы, ни слова не говоря. «Сильная дочка будет», мимоходом мазнув взглядом по Светлане, сказал Ларик и захрустел лаймом. Андрей усмехнулся. «Сколько у этого парня еще скрытых талантов?» «Тоже так думаю», — кивнул Андросов. «А что тут думать?» «Так и будет», — безапелляционно заявил Иларион, и Андрей ему поверил. «Почему отец сказал нам тут задержаться? Там же у нас в Иркутске прорыв», — посмотрел эльф на Андрея, ожидая объяснений. «Который же успешно закрыли», — хмыкнул Андрей. «У твоего ГХМ-бати определенные планы не только на Иркутскую империю, а на весь мир и все человечество». «И это правильно», — одобрительно кивнул Иларион. «Да, правильно», — улыбнулся Андросов. «Вот только не все разделяют стремление Александра объединить все человечество. Здесь в двух Америках есть колеблющиеся. Мы попробуем решить, но у конфедератов есть пословица: добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом. Вот мы и будем этим револьвером». «Понятно?» «Неа», — беззаботно кивнул Ларик. «Зачем мне револьвер, если у меня есть мои демоны?» «Ну или так», — рассмеялся Андрей. «В общем, пока мы тут немного задержимся, а потом сразу двинемся в Атлантику, где атланты все еще прячутся под своим щитом». «О, это уже интересней», — воскликнул Иларион и тут же погрустнел. «Жаль, что Эмика папа не отпустил, такое веселье пропускает». Андрей невольно улыбнулся. «Да, он сам еще вчера был юнцом, а Илариону неизвестно сколько лет, но какой же эльф непосредственный. Жесткую битву приравнивает к развлечениям, хотя это реально весело. Черт, кажется, он тоже отца не заразился этим. Я сидел прямо на земле, прислонившись спиной к теплой броне буревестника. Глаза закрывались сами собой, но мне нужно будет решить еще одно дело, точнее, провести еще один разговор». Котя и Хельга уже отправились домой, большинство легионеров и гвардейцев также отправились в казармы отдыхать. Раненым оказали первую помощь, и сейчас их отправляют в лечебницы. Мертвым же, что ж, мертвые уже никуда не спешат, но на днях, на личном кладбище рода Галактионовых, появятся свежие мраморные памятники. Никто не будет забыт, и ни один подвиг не уйдет в забвение. Семьи погибших будут получать пенсию до конца жизни, а дети получит лучшее образование, по их выбору. Странное дело, в который раз я уже подметил, насколько по-другому начал относиться к человеческой жизни. А ведь меня всегда вел кодекс, и я был готов умереть за человечество, без дураков. Однако, в прошлой жизни я также без малейших сомнений и раздумий отправлял огромные армии этого самого человечества на верную смерть. Для меня они были разменной монетой. 100 000 жизней ради 100 миллионов спасенных – отличная сделка. Я не щадил себя и не щадил других, считая это нормальным. Я готов умереть, значит и другие готовы. Только сейчас мне пришел в голову один маленький нюанс. Убить меня, былого, было чертовски сложно. Практически невозможно. Да, внутренняя готовность умереть у меня была, вот только хрен бы я кому-то позволил это сделать. А люди, которых я посылал на смерть, ради победы у них не было такой возможности. Нет, я ни о чем не жалею. Я действительно совершил много хороших деяний в прошлом, но сейчас было все по-другому. В результате перерождения, я буквально опустился на одну ступеньку со всеми этими людьми. Я бы сказал, снова, но я никогда не был с ними на одном уровне. Ранее, сын короля, я слишком быстро попал в орден и долгое время видел вокруг себя только таких же суперменов, как и я. А когда меня отпустили в свободное плавание, что ж, уже тогда я один стоил целой армии. Так что эта моя жизнь была для меня своеобразным испытанием, возможностью ощутить себя человеком. Тем человеком, за которого, я так думал, я всегда сражался. Оказывается, быть простым человеком совсем непросто. Не просто смотреть в глаза плачущей вдове, которая потеряла своего любимого мужа. Не просто успокаивать старушку-мать, потерявшую единственного сына. Не просто смотреть в зареванные глаза маленькой девчушки, внезапно осознавшей, что ее любимый папочка больше никогда к ней не вернется. Что ж, если это был урок, я его усвоил. Нельзя полностью исключить жертвы, но в моих силах максимально их уменьшить. И да, я так и продолжу смотреть в глаза каждому родственнику моих погибших людей. Это мой долг и моя ноша, и я пронесу ее с честью. Оставшиеся здесь гвардейцы занимались делом, добивали все еще живых тварей колыбели и охраняли моих добытчиков, кто был уже тут как тут. Да, война войной, но дело это затратное, поэтому нельзя забывать о возможности немного поправить свое благосостояние. Крендель мелькал между гвардейцами, за ним гуськом бегали его помощники в ослепительно белых халатах с разнообразными приборами. То, что большинство тварей колыбели было абсолютно неизвестно в этом мире, совсем не являлось оправданием для того, чтобы не использовать части их тел по какому-нибудь назначению. Вот именно идентификацией трупов монстров и занимался сейчас Крендель, который уже был по уши в крови и кишках, но прямо сейчас с восторгов осматривал собственноручно отпиленный здоровенный бивень какой-то твари. А вот и та, ради кого я задержался здесь, вместо того, чтобы уже чистым и сытым, лежать в кровати и видеть сны. Ваше императорское величество, улыбнулся я и похлопал рядом с собой по земле. Присаживайтесь. Императрица российская, немало не смущаясь, села рядом со мной на землю, также облокотившись на буревестник. Отличный прикид, тебе идет. Но огненное платье было фееричным, улыбнулся я, глядя на императрицу, которая сейчас была в военном комбинезоне, без знаков отличий, и в армейских ботинках. Огненная грива была собрана в пучок и перетянута какой-то резиновой прокладкой. Спасибо за комплимент, без улыбки сказала Лиза, внимательно глядя на меня. Если посмотреть на нее сейчас со стороны, то наблюдатель увидел бы красивую молодую девушку, немного уставшую, но безусловно довольную собой. Хотя, если бы наблюдатель был одаренным, то он бы просто ослеп от огненного сияния ее ауры, которая билась внутри тела. «Что-то ты сильно разогналась, подруга», — покачал головой я. «Надо бы немного притушить огонь внутри, как бы он тебя саму не сжег, к хренам. Не волнуйся, все под контролем», — все так же без улыбки, глядя на меня, ответила Лиза. Я улыбнулся. «В принципе, она права, ничего критического нет». Просто последствия единения с драконом. Их энергии прямо сейчас переплетаются, усилия и дополняя друг друга. Ты же знаешь про опасность слияния, на всякий случай, уточнил я. Знаю, кивнула Лиза. Отец говорил, именно поэтому я не торопилась. Пример императоров драконов, которые теряли свою силу после смерти дракона, не очень широко известен, но я-то про это прекрасно знаю. Он, наконец, улыбнулась. Да и кто бы говорил, Аня и Няша. Котя и мрак, Хельга и этот как его разговорчивый, сыкля, улыбнулся я в ответ, серьезно, рассмеялась Лиза, а серьезнее имени не было, какой дракон, такое имя, пожал я плечами, поменяет поведение, дадим новое имя, достойное, но, ты же понимаешь, что ты перечислила моих жен, и за ними присматриваю лично я, и, кроме видимой защиты, есть еще кое-что, доступное только мужу и жене, догадываюсь, кивнула императрица. Секунду помолчала, забавно закусив губу и собираясь с мыслями, и выдала. «Саша, я уже не вывожу, я вижу», — без укора и улыбки кивнул я. «Твое поспешное единение с драконом тому доказательство. Зачем было так рисковать? Моя страна, мои подданные были в опасности», — опустила глаза императрица. «И ты?» Я вздохнул. Все было понятно без слов. Но, для того, чтобы что-то решать с Лизой, сначала нужно решить с ее статусом. «Ольга», — уточнил я, — «где-то в африканском эпицентре, связи нет», — без особой тревоги сказала Лиза. «Меня это тоже особо не обеспокоило. Цесаревна Ольга с ее верными миньонами были не теми, кто легко даст себя убить. Я не о том. Трон, шутишь?» — грустно улыбнулась Лиза. «Да, я так и думал», — кивнул я. «Значит, у нас всего один вариант. Пора». «Что именно, Саша?» — вскинула на меня полные надежды глаза Лиза. «Папашку твоего пойду вызволять». «Вот что», — хмыкнул я, — «его друган извелся, да и у меня некоторые вопросы накопились. Негоже императору отлынивать от работы. Пора вернуть его семье, народу и империи, где-то в многомерной вселенной, миры и изнанки». Старый маг стоял на высоком холме и с улыбкой смотрел вниз. Один из сильнейших порождений вселенной, которого вряд ли кто-то еще считал человеком. Тем не менее, он улыбался, совсем по-человечески. «Какая прелесть!» — с нескрываемым сарказмом заявил стоящий рядом с ним Дэн, отпивая из своей бездонной фляги бодрящую жидкость. «Хочешь?» — маг мельком взглянул на флягу и отрицательно покачал головой. «Нет. По моим подсчетам, в своем нормальном состоянии ты допьешь это адское пойло примерно лет через 120. Вот когда в этой фляжке появится что-то достойное, тогда и предлагай. Эй!» — обиженно воскликнул Дэн. «Это же восканское бренди. Его больше не существует во вселенной. Я знаю», — усмехнулся старый маг. «Я сам лично уничтожил этот гадский мир с этими долбанными дегенератами, если ты не помнишь. И этого я тебе никогда не прощу», — скривился Дэн. «Надо было сначала спасти все остатки легендарного бренди. Это вонючее пойло, похоже, только тебе нравится», — маг снова повернулся к Дэну. «Ты ведь в курсе, Из чего его делали? ПФФ, возмутился Дэн. Я не из брезгливых, но, тем не менее, закрутил крышку на фляге и убрал ее во внутренний карман куртки. Рядом раздался тяжелый вздох. Оба старых охотника повернулись на звук и одновременно улыбнулись, глядя на молодого Купера. «Ты чего пригорюнился, добрый молодец?» – уточнил у молодого охотника Мак. «Неужто, завидуешь?» – Мак кивнул в сторону огромной ликующей толпы, что собралась у подножия холма, приветствуя своих героев. Драконит Антарис с выжившими товарищами, наконец, вернулся в родной мир. Вернулись они с победой. Прямо сейчас сам Антарис поднимался по пологому склону к стоящим охотникам. Дойдя до них, он упал на одно колено. «Народ драконидов в неоплатном долгу перед вами, охотники!» Торжественно прогудел драконит. «Ой, да ладно!» Рассмеялся Дэн, порушив всю торжественность момента. «Встань с колена немедленно! Негоже такому воину коленки протирать! Ты мне лучше вот что скажи! Ваше племя еще не забыло рецепт вашей знаменитой зеленухи!» «Никак нет!» «Как можно?» — улыбнулся Антарис, вставая с колена. «Ну вот и славно!» — хлопнул в ладоши Дэн. «А то у нас тут шибко переборчивые собрались!» Он покосился на улыбающегося в бороду Мака. «Само собой!» — еще шире улыбнулся Антарис. «Наш народ ждет своих спасителей и дорогих гостей, и стол будет соответствующим!» «Спасителей!» — улыбнулся старый Мак. «Мы просто сделали свою работу. До спасения еще очень долго. Нам теперь нужно понять, как пустота перетащила сюда ваши миры, и как их вернуть обратно. Временные порталы – это пока простой костыль, что обеспечит связь с мирами, и пройти через него смогут только самые сильные, но полноценного возвращения нужно будет подождать. Любишь ты все испортить?» – хлопнул друга по плечу Дэн и повернулся к Антарису. «Но в одном этот старый ворчун прав. Не мы спасители, а Сандр, который все это смог провернуть. И мы помним об этом», – с поклоном ответил Антарис. «Сандр – великий герой и вечный друг нашего народа. Вот, теперь Дэн повернулся к Куперу. Теперь ты понимаешь, о чем я тебе постоянно толкую. Мы с Маком, кто размотал миры Морфея и прикончил этого долбанного бога, всего лишь дорогие гости. А твой батя, Сандр, который сейчас фиг знает где прохлаждается в отпуске, великий герой и вечный друг. Как у него это так получается? Извините, я не это», – внезапно смутился Антарис. «Да забей», – хлопнул Дэн по плечу драконида. «Нормально все, пошли гулять и веселиться. Если говорить о Сандре, то у нас еще одно задание тут. Нужно найти мир медоедов. Для чего бы он не был нужен ему?» Глава 7. «Ты зачем меня позвал?» – спросила красивая женщина в черном, которая была богиней. «Неужто подумал, что мне приятно твое общество?» «Ну да, куда мне до грязных охотников, с которыми ты любишь якшаться», — хмыкнул неназываемый. «А позвал тебя, потому что есть дело. Место, где они находились, было нулевым пространством, и далеко не каждый бог мог сюда попасть. Здесь были свои правила и устои, и использовали его чаще всего, как место для переговоров. Отсюда можно было легко уйти. Это пространство настолько самодостаточное, что не потерпит никакого вмешательства в свою структуру, а потому здесь относительно безопасно». «Ты все сказал, я могу идти?» – серьезно спросила Марана. «Можешь идти?» – от возмущения лицо башка покрылось красными пятнами. «Ты пойдешь тогда, когда я тебе скажу, женщина». На его слова Марана только лишь усмехнулась. Она знала, что идти сюда бесполезно, и ничего интересного или нового она не услышит, но проигнорировать не могла. Это было чисто женское любопытство, которое взяло над ней верх. Ей было любопытно, что же такого он расскажет ей и чем будет угрожать. «Тебе не кажется, что ты потерялся, и не понимаешь, с кем говоришь?» «С грязной шлюхой я говорю, которая якшается с охотниками», — усмехнулся он и сделал несколько шагов в ее сторону. «Впрочем, это твое дело, и за это тебе придется сполна заплатить. А сейчас я позвал тебя, чтобы сделать одолжение. Мы приглашаем тебя присоединиться к нам. Это единственный твой шанс на спасение. Если не согласишься, то тебя ждут последствия, и не только в этом мире». Марана так сильно удивилась его словам, что даже рот приоткрыла и стала быстро моргать. «Ты это и правда мне говоришь?» На всякий случай она оглянулась. Может, там кто-то стоит за ее спиной. И это была не игра. Она действительно такого не ожидала. Кажется, у неназываемого уже совсем протекает крыша, если он такое себе позволяет. «Ну, а кому еще? Или хочешь, чтобы я подошел поближе, схватил тебя крепко и прошептал игриво тебе это на ухо? Так вы вроде, богини, любите, когда над вами доминируют?» — сколько же довольства было в его словах. Чтобы подкрепить свои слова делом, он, и правда, стал подходить к ней, врубив всю свою силу. Марана могла в любой момент уйти отсюда. Ей ничего не мешало сделать это, но она просто стояла и смотрела на ту мощь, которую он демонстрирует. Несмотря на все недавние потери, Неназываемый все еще был силен, но его сила была грязной и дерзкой. Он черпал ее из разных мест, и многих богов такая мощь могла убить. Но он, как навозный жук, брал ее из тех мест, откуда другие брезгливо отказывались. «Теперь понимаешь», — смеется он, стоя напротив нее и глядя богине в глаза. «Все еще хочешь иметь меня во врагах, глупая женщина, но даже не эта причина, по которой ты присоединишься к нам. Скоро сюда прибудет костяной скульптор, и тогда...» Губы Мараны дрогнули в легкой усмешке, и это сбило Неназываемого с толку. «Смешно?» — вдруг спросил он у нее. «Что здесь смешного, женщина?» Он, и правда, не понимал, почему ей так весело. Ведь все, что он говорит, чистая правда. Если она сейчас откажет, то попадет в его черный список, и тогда он уже не оставит Марану в покое. «Ты...» — только и ответила темная богиня, а в следующий момент врубила ауру, показывая свою силу. Неназываемого сразу отбросила метров на 20. «Ты забыл, что нулевое пространство позволяет нам использовать нашу настоящую силу?» Теперь уже она приближалась к нему. «Кусок дебила, который забыл, кто я такая. Почему ты считаешь себя высшим богом? Как ты вообще додумался угрожать мне? Ты...» Марана злилась, очень злилась на то, что Неназываемому последние мозги отбили, и он стал забывать о том, чего не стоило. От этого она теряла контроль над собой и своей силой. Ведь в этом пространстве можно умереть без проблем, как и сражаться в полную силу, без ограничений мира, в котором ты сейчас действуешь. Неназываемый решил не сражаться, а лишь зло взглянул на нее и... «Ты еще пожалеешь. Скульптор теперь за нас», — рявкнул он напоследок и сбежал. Марана только покачала головой. «Костяной скульптор – это нехорошо, но в первую очередь, это нехорошо для Неназываемого, ведь он даже не осознает, кто это такой и на что он способен. Скульптору не нужен этот мир или любой другой, ему нужны только многочисленные смерти и кости, и раз он вписался в эту игру, то он их точно получит, но, в то же самое время, за них Сандр, а значит, кости могут быть союзников, ведь ему плевать, какие забирать. Хорошо, хоть не додумались позвать Аида, и на том спасибо, хотя я и сказал Лизе, что готовлюсь вернуть ее отца, но примерно еще не понимал, как это сделать. У него свой путь, который он должен пройти. Если я все правильно понял, то он не будет слишком длинным. Другой вопрос, что он не сможет вернуться так просто, и вот тогда я смогу уже протянуть ему руку помощи. И очень надеюсь, что не будет слишком поздно. Тут ведь какое дело? Я могу, если простыми словами сказать, выписать ему приглашение в этот мир, когда он будет стоять на пороге.